все концы. Вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые бойцы. Милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути.